Еще при въезде в поместье нам в нос ударил жуткий неприятный запах. Да нет, правильнее будет сказать. Нас чуть не выбило из брички ужасное вонище. Откуда она взялась, было непонятно. Свиней пока еще сельчане не держали, если только от телятника, временно оборудованного в моей конюшне. Ну, погоди, Егорша, устрою я тебе разгон за такую халатность. Если самому сложно содержать помещение в чистоте, обратись за помощью к Прохору. Тот выделит работников, вмиг очистит стойло от навоза. И все-таки, несмотря ни на что, в гостях хорошо, а дома и вовсе кайфово. Какое же это наслаждение, усесться в чуть тепленькую воду ванны и полежать там, полностью расслабившись. Кстати, да, забыл сказать, на железоделательном заводе я заказал 3 ванны. Теперь моя спальня, Маринкина и гостевая комната были снабжены сим-цивилизованным агрегатом. Простой люд же мылся в общественной бане, которую отстроили артельщики. Всего из домов, не принадлежащих кому-либо из сельчан, в поселке сейчас, кроме бани, стояли 2 приюта, мужской и женский, амбулатория, магазин и школа-интернат. Последнее здание было разделено на 3 части. В одной были спальни для девочек-сирот, в другой располагались подсобные помещения, умывальные, кухня для приготовления пищи, склады для продуктов и постельных принадлежностей, прачечная и другие. Третью же часть занимали учебные классы, учиться в которых с началом сентября, по моим планам, будут все деревенские ребятишки, а вечером в них будем проводить ликбез для взрослого населения. К строительству же частных домов пока не приступили. Последний объект общественного назначения только что был закончен, в нем проводились отделочные работы. Пока я наслаждался водными процедурами, ко мне с докладом явился Егоров, бригадир артельщиков. Я попросил лакея напоить его чаем, пока я приведу себя с дороги в порядок. Да уж, тяжело живется предпринимателем, даже в ванне понежиться в полное удовольствие не удается. Для доклада я пригласил Прохора в кабинет. Егоров был несколько взвинчен. С приходом этих двоих, чухони и коряги, в артелях начало твориться всякое разное. Народ, не все, но кое-кто, стал пропускать работу, делать все через пень-колоду. А эти двое их подзуживают, мол, нечего этому графу-кровопийце на наших спинах ехать, простой люд икс, искалу искулапировать, вот. Тьфу ты, еле выговорил слово ента мудрено. Можешь отправить недовольных на конюшню да выпороть их как следует, это, ваше сиятельство, право ваше, выбор делать, пороть али как, токмо глупому человеку выволочка усегда на пользу пойдет, вещал мне бригадир. Нет, Прохор, мы сделаем немного по-другому. Сначала я хотел дружненько отстроить всем жителям дома даром, а теперь сделаем иначе. Не хотят работать на себя бесплатно, не понимают своей выгоды, будут трудиться за деньги, а потом выкупать у меня же себе дома. Сейчас составлю грамоту, в которой все досконально пропишу, и вечером соберу всех и озвучу. Прохор кивнул, соглашаясь, но уходить он явно не спешил. Что еще? Спросил я, вашим, инта. Побили наши мужики чухоню с корягой, Глебу зубы повыбивали, а коряге ухо напрочь оторвали. Теперь его все безухим кличут, уставившись в пол и будто через силу выдавил из себя бригадир. Так, все забавнее и забавнее. И за что же мужики так накостыляли этой парочке? Заинтересовался я. Вчерась вечером кто-то из них мне в отхожее место дрожжи вылил. Сперва, подлецы, самовар мой сперли, а в ем вишню на хмелю настояли, те самые дрожжи делали. Давно, значится, они к тому готовились. Ну и вот, а тут они сами меня стали выводить из себя, развалились в теньке и не хотят ничего делать. Работа дураков любит, твердят и ржут. Я ж не сдержался, дал в ухо чухоне. Прости, батюшка, в том моя вина. Прохор упал передо мной на колени. Я тут же стукнул по столу ладонью, требуя прекратить этот цирк. Прохор поднялся и продолжил. Чухоня мне тогда пригрозил, мол, говном ты, искалупатор, был, говном и захлебнесся. Я же в обед запретил этих двоих кормить, ведь не работали же, значится, и жрать им нет. И вот они в отместку мне и удружили, вылили дрожжи в уборну. Дерьмо в яме за ночь забродило, а к утру и вовсе стало вылезать наружу, весь двор мне залило. Ну, вонь-то вы и сами, небось, учуяли. Ясно, разберусь, бросил я бригадиру, думая, что история закончена. Но, оказывается, я поспешил. Ну не мог я, Григорий Владимирович, стерпеть такую обиду. Утречком, как все на планерку собрались, выучил, шельма, наконец-то, это слово, я подошел к чухоне сзаду, правой рукой выю ему зажал так, что он башку-то и запрокинул, а рот разъявил, чтобы дышать легче было. Ну, я ему в яго поганую пасть в дерьмо-то из кружки и залил, зачерпнул заранее. Говорю, кто брожечку завел, тому ее и пробовать. Мужики-то ржали, а коряга попытался сбегти. Споймали мужички тот его. Я домой пошел руки мыть, а земели колобродом добавили малость. Не любит мужички наши, кады пакостит из-под тишка. Не нравится что, так и скажи, аинти. Короч, виноват я, ваше сиятельство, народ не наказуй, меня казни. Пока Прохор рассказывал эту историю, я молча смеялся, отвернувшись к окну. Уж больно реально представлял ту картину. Лицо Чухони с тот момент, когда он захлебывался дерьмом, злобную физиономию мстящего деревенским способом бригадира, хохочущих зрителей, подбадривающих сцепившихся мужиков. Стыдно признаться, но кроме злорадства я не испытывал ничего к опущенному прилюдно Чухоне. Поняв, что наказание ему не грозит, Егоров расслабился. Глядя на меня, он тоже стал тихонько хихикать, добавляя подробности, как в толпе мужиков подтянулись бабы, как дети бросали комьями грязи в валяющихся на земле побитых борцов против эксплуатации, как потом их, даже не дав умыться, связали и отправили в конюшню к телятам, где дверь закрывалась на огромный амбарный замок, чтоб не убегли. Этих двоих сводить на речку, пусть отмоются. Корягу я отправлю в рекруты, как раз пришла разнарядка на двоих мужиков. Жаль, одноглазого не возьмут. Мне двоих надо выделить. Вторым можно сплавить бабыля, он уж больно сильно поддерживает баламутов. А вот чава с чухоней делать, незнамо. Нечто продать кому по дешевке, предложил Прохор. Точно, суринскому помещику, Матвею Ивановичу его и предложу, то-то он рад будет от души поквитаться с вором, сказал я вслух, а про себя подумал о том, что Марину в свое столь негуманное решение посвящать не стану. Зная ее доброту, я был уверен, что она станет меня отговаривать. Только сам справиться с вконец обнаглевшим крепостным я не смогу. Порой же, не мой метод. До обеда мы с Маришей составляли договорные обязательства, касающиеся платы за труд сельчан. Постарались учесть все нюансы, даже поварих и прачек включили. Решили, тем, кто делает кирпичи, положить сдельную оплату за каждый кирпич. Их рассчитывать буду я сам ежедневно, а строителям выплачиваться будет общая сумма сразу за весь сданный объект. Внутри артели выберем правком их четырех человек, пятым будет бригадир. Они совместно станут решать, кто сколько заработал, ведя ежедневный учет коэффициента участия в пятибалльной системе. Прохор умел считать лишь до пяти, где один балл означал самое минимальное участие. Потом все баллы будут суммироваться, стоимость работ делиться на них, затем умножаться на индивидуальное число заработанных баллов. Ну да, что-то наподобие пресловутых палочек при колхозах. Только выдавать заработок мы будем не продукцией, а деньгами. Пусть копит, каждый на дом себе. Если после сдачи на постройку окажется несколько покупателей, придется устанавливать очередность. Этот вопрос тоже будет решаться правкомом с учетом наивысшей нуждаемости и вкладу в общее дело. Ну, тут еще придется хорошенько подумать, поскольку кумовство и блат – сильные соперники справедливости. Надо постараться задавить их сразу же в зародыше. Хотя вот как это сделать, я пока не знал. За нарушение можно лишать заработанных баллов, то есть штрафовать, но не в пользу эксплуататора, а в пользу остальных артельщиков. Маринка заикнулась о том, что надо бы продумать систему пенсионного обеспечения, типа сейчас отчислять зарплат крестьян в фонд, вести строгий учет этим отчислениям, а потом, с наступлением определенного возраста, назначать пожилым сельчанам ежемесячные выплаты. Я это предложение пока отложил. Дело в том, что исходя из той своей биографии, которую мне в свое время предложила Википедия, детей у меня быть не должно. Сейчас этот факт, конечно, становится под сомнение, но все-таки сбрасывать его со счетов не стоит. Неизвестно, кто будет вместо меня здесь управлять всем. Как-то странно в моем возрасте рассуждать о смерти, но нужно быть реалистом. Поэтому я пока решил не брать на себя такую проблему. А то мы денег с работников насобираем, а будущий хозяин поместья плюнет на все наши договоры и элементарно их присвоит. Знаем, проходили. Возможно, позднее, когда у артельщиков появятся свободные деньги, я уговорю их создать свой собственный фонд, где они будут хранить сбережения на старость, но тут надо сначала обучить их считать и разбираться в финансовых делах, да и нанять под это дело знающего бухгалтера не помешало бы. В самый разгар наших споров вернулся Прохор с сообщением, что Чухоня с корягой отмыты, приволочены к парадному входу, где и народ уже собрался для беседы с его сиятельством. Мы вышли на крыльцо, все так и есть. Колоброды со связанными за спиной руками, с разукрашенными синяками и царапинами физиономиями, злобно зыркали на всех. Говоря про оторванное ухо коряги, Егоров слегка приврал. Оно вполне так было на своем месте, хотя рана сверху была сильно заметна. Ну, это не так страшно, до конца месяца, когда как раз начнутся рекрутские сборы, заживет все, как на собаке. Сообщать о том, что я планирую сдать бабыля и корягу в рекруты, я пока не стал. Побоялся, что они вздумают бежать. Предупреждать им все одно некого, так какая разница, когда известие до них дойдет. А вот по поводу Чухони я высказался. Народ возликовал, а сам Одноглазый повел себя так, что даже я выпал в осадок. Он бросился передо мной на колени и стал жрать землю, клянясь, что никогда ничего плохого никому не сделает. Маринка тыкала меня в бок кулачком, требуя отменить свое решение. А я колебался. Но в какой-то момент бабенка одна крикнула из толпы. «По делом тебе, охальник, нича бабу колодца подлавливать да щипать, совсем разбаловался, подлюга». Чухоня вскинулся и так вызверился на тетку. «Да уж, таких эпитетов я в своей жизни и не слыхал. Вот тебе и мальчик из приличной семьи, вот тебе и почти что отличник. Раз Марина, два Марина. Свой роман о попаданцах я дописал, Глафира мне его отредактировала, и я оправил черновик в типографию. Хочу выпустить сразу книгу, чтобы начать ее продавать. Рекламировать роман я буду через сатирический журнал «Что-нибудь от безделья на досуге». Сейчас, после смерти в прошлом году его основателя Николая Осипова, который печатал в нем исключительно свои произведения, издатели стали перепечатывать старые, уже опубликованные в прошлых годах, материалы, принадлежащие перу Осипова. По тем данным, которые вспомнились мне из прочитанных в интернете ранее, свет увидели только 26 номеров этого журнала. Я, выслав издателям свой роман, предложил им несколько изменить формат журнала. Поскольку самого Осипова уже нет, значит, и новых материалов от него будет. А чтобы вдохнуть в издание новую жизнь, нужно привлекать к публикации в нем свежих авторов. Если же в журнале будут печататься главы романа, то есть надежда заинтересовать ими читателя. Желая узнать продолжение, они будут не просто покупать издание от скуки, а с нетерпением ждать нового выпуска. Тут я закинул удочку и по поводу оформления годовой подписки на журнал. Пока еще такой почтовой услуги не использовалось, но благодаря ей будет проще узнать, что издание пользуется спросом у читателей, примерно рассчитывать будущий тираж, выпуская немногим больше, чтобы оставалось на розничную продажу. Дополнительно я предложил им начало работы Марины о прогрессивных методах усовершенствования жизни сельчан. Вишенкой на торте были рисунки Маришки с фасонами платьев для великосветских дам. Она предлагала модницам отказаться от неудобных турнюров и корсетов, предлагая в качестве украшения искусственные цветы, выполненные из ткани, вышивки и мелкие декоративные пуговицы, нашитые по швам рукавов и на кокетке. Рисунки Маришка выполнила красочные, яркие, вот даже не предполагал в ней таких талантов. Я сразу же попросил ее нарисовать нашу печатную машинку. Затем придумал интересный текст для рекламы этого удивительного приспособления, который облегчит работу писателям, да и не только им. Заканчивался текст словами: «Каждый образованный и уважающий себя человек будет иметь возможность писать письма не гусиным пером, а напечатанной машинкой. Получив такое послание, адресат сразу поймет, что к нему обращается человек высокого достатка, имеющий вес в обществе», и приписал свой адрес для заявок, отметив, что количество машин ограничено. Думаю, мои столь немудреные маркетинговые ходы принесут желаемый эффект. В общем, отправил все это почтой и приготовился ждать ответа. Но Маринка, как всегда, снова внесла свои коррективы. Наша новая обитательница богадельни, царица Марина, это прозвище крепко приклеилось к ней, оказалась вовсе не такой уж и сумасшедшей, как представили в суде ее заботливые и добрые родственнички. Роман ее, конечно, в свете последних событий пропал, она даже думает, что этот плуп и прощелыжник, называющий себя моим племянником, стопил им печь, но вот восстановить его по памяти надежды она вовсе не теряет. Но самое главное было не это. Царица высказала весьма интересную идею. Зачем обращаться со своими рукописями к чужим издательствам, когда можно открыть собственное? Моя Маришка даже села, открыв рот при этих словах. Просто удивительно, что замечательная мысль пришла в голову не моей вездесущей цыганочке. Со свойственной девчонке экзальтацией Маришка бросилась обнимать царицу. «Вы умница, эта идея просто супер!» Смутившись вырвавшимся словечком, она быстро поправилась. «Прекрасная идея, Марина Афанасьевна. Пойдемте скорее к графу, он наверняка поддержит ее». Но идти сразу ко мне царица Марина отказалась, предложив просто Марине сначала самой переговорить с графом, а если он решит, что ее предложение достойно внимания, то уже тогда пригласить на аудиенцию уже Марину Афанасьевну. Когда Маришка закончила свой рассказ и уставилась на меня вопрошающим взглядом, я даже рассмеялся. Никогда раньше девчонка не была столь встревоженной и взволнованной. Она что, действительно думает, что я смогу ей отказать в чем-то? Хотя, наверное, все-таки смогу, если ее предложение покажется мне не совсем безопасным для нее. Ну, приглашать к тебе Марину Афанасьевну или как? Конечно же, зови ее скорее. Мне даже самому дико интересно с ней поговорить. Маринка ускакала за царицей горной козочкой, и минут через 10 они уже обе вошли в мой кабинет. Маришка снова стала сбивчиво пересказывать произошедшее, вставляя кучу ненужных деталей, а царица, как и подобает венценосной особе, снисходительно улыбалась, наблюдая за ней. Затем она величаво подняла вверх ладонь, останавливая поток эмоций девушки, и произнесла в полной тишине: «В Петербурге у меня остались кое-какие связи. Думаю, я смогу с их помощью собрать некоторый материал для первых публикаций. Только вот мне потребуются кое-какие финансы и подобающий случаю наряд». «Идея замечательная. Наряд девушки для вас сработают в самое ближайшее время. Денег я выделю. Да и экипаж можно будет для этого выделить», — резюмировал я. Девушки мои тут же занялись разработкой платья царицы. Не хухры-мухры какие-то, мадам Ботвинеева должна будет выйти в свет, и уж никак не опозорить нас. В связи с этим Маришка настояла на том, чтобы царицу Марину переселили из богадельни в графский дом, выделив одну из гостевых комнат. Теперь же будут регулярные примерки, обсуждение самых разных вопросов, возникающих в ходе создания наряда и всякое такое. Мне такой поворот не особо понравился, но я не нашел причин для отказа. Первые 3 дня все шло более или менее сносно. Меня, конечно, коробили излишне светские манеры Ботвинеевой, поскольку девчонки настояли на том, чтобы она трапезничала с нами за одним столом. Эта снобка так кичилась своим воспитанием и происхождением, что даже просто находиться рядом с ней мне лично было неприятно. Этот отогнутый в сторону мизинчик, поджатые в презрении губки, пока она разбрасывала вилкой еду в тарелке, ну, точно курица, копошащаяся во дворе. А уж брошенные через плечо замечания по поводу вкусовых качеств блюд вовсе выводили меня из себя. Забыла, выпендрежница дешевая, как капустные листья руками жракушила, тварь неблагодарная, так и вертелась на моем языке, но я, с огромным трудом, все-таки сдерживался. Однако на 3-й день ее пребывания в нашем доме случилось это. После обеда я решил немного отдохнуть, утренний обход строительных площадок и ревизии на птицефабрике несколько утомили меня. Маришка же поскакала контролировать работу садовника, ей хотелось научить того подкармливать картофельные кусты навозом. Глафира решила посвятить время перепечаткам. Что запланировала царица, я не спрашивал. И вот, если честно, пофиг мне было на нее, а зря. В своей спальне я решил принять расслабляющую ванну перед отдыхом. Звать слуг, чтобы они налили мне воды, не стал. Афоня давно сделал все процессы механическими. Правда, греть воду надо было котлом, но я решил обойтись чуть тепленькой. Она прогревалась солнечными лучами, находясь в резервуаре на крыше. Отвар ромашки и ноготков у меня уже был заранее припасен, я просто выплеснул его в воду и с удовольствием погрузил свое тело в ванну. Легкий скрип я услышал сразу же, хотя и находился в самом расслабленном состоянии. Решив, что эта Маришка забежала ко мне поделиться своими новостями, крикнул из ванной: «Мариночка, я здесь принимаю ванну, подожди немного». Но девчонка вместо обычного: «Ага, ладно», как-то странно хмыкнула и вроде бы стала на цыпочках приближаться к ванной. Господи, неужели? Но я еще не был готов к такому повороту. Вернее, как не был готов, я, конечно, мечтал о близости, рисовал ее в своих фантазиях, куда ж от этого деваться-то, но все время оттягивал, откладывал. Все-таки я был человеком женатым, хотя еще ни разу и не видел своей супруги. В этой своей ипостаси не видел, имею в виду. Схватив мочалку, я прикрыл ею под водой тону. Вы понимаете, что, не маленькие же, в конце концов, не мне вам все пояснять по буковкам. Волна раздражения просто накрыла меня с головой. Ох уж эти женщины, сначала сами лезут в твою жизнь, выказывают инициативу, а потом плачутся и всяко обвиняют мужчин. Их соблазнили, их обманули. Ну да, я еще ни разу не сталкивался с подобным, но ведь много читал. Судорожно пытаясь в мыслях подобрать слова отказа так, чтобы не сильно ранить девичью душу, я даже весь покрылся мурашками. И тут дверь тихохонько приоткрылась и в ванную просочилась. Царица Марина, с хитрой улыбочкой на устах, дама развязала пояс халата, обнажив тело. Затем она величаво повела плечами, и халат мягко соскользнул к ее ногам. Марина Афанасьевна перешагнула через него, рукой вскинула поток волос за спиной и приблизилась к ванной, в которой я забился, словно испуганный мокрый мышонок перед злобным и голодным котом. Если честно, я даже не успел придумать, как поступить дальше. В голове прям вот воцарилась такая пустота, что ударь кто-то по ней, звук был бы не хуже, чем из церковного колокола. Спасла меня Маришка. Она вихрем ворвалась следом за царицей, с визгом падла распутная, вцепилась ей сзади в волосы и поволокла на выход. Царица же не хотела сдавать свои позиции и вцепилась в край ванны. В результате я вместе с ванной проехал сантиметров 10 и наткнулся одним краем в трубу. Ах, если б не эта труба, меня, головой покрытого мурашками, выволокли бы напрочь из ванной и неизвестно еще, где была бы конечная остановка моего маршрута. На крики сцепившихся Марин прибежала Глафира. В руках у нее была большая глиняная кружка с горячим чаем. Девушка любила работать, время от времени прихлебывая какой-либо напиток. Мельком оценив расстановку сил, она, словно главный полководец, приняла важное решение. Пора и ей вступить в неравную схватку. Выяснять, кто прав, а кто виноват, Глафира посчитала делом ненужным, за чью сторону выступать, ей думать было не нужно. Поэтому девушка, от всей души шандарахнув кружкой царицу по маковке и распахнула объятия рыдающей подружки. Царица же плюхнулась на пол, прямо на свой халат, залитый чаем и засыпанный глиняными черепками. После того, как захватчица была повержена, Глафира увела из моих апартаментов все еще плачущую Маришку. Я тоже выскочил из ванны, оделся и решил прогуляться в лесу. Царица осталась валяться в ванной в гордом одиночестве. Собственно, за ее здоровье никто не опасался. Пока мы ретировались с поля боя, она усела прийти в себя и приоткрыла глаза. Потом, правда, тут же их снова закрыла. Но уже стало понятно, жива. Оказывать ей первую помощь никто не собирался. На ужин Ботвинева не явилась. Никто не побеспокоился дать поручение слугам накормить наглую тетку. Ну, да небольшая разгрузка для пищеварительной системы похотливой бабенки не помешает. У старухи Хавронии дольше голодать приходилось, небось. Кстати, не желая встречаться с ней и в дальнейшем за обеденным столом, Маришка поручила слугам носить ей еду в комнату, причем делать это чуточку раньше, чем будет накрыт общий стол в зале. Она самолично проверяла поднос, приготовленный для царицы, и, сам видел, не вру, смачно плевала в каждое блюдо. Пошленько, согласен, но что я мог сказать взревновавшей подруге? К концу недели наряд Ботвиньевой был готов, и наша царица выехала из поместья с высокой миссией. Нам же оставалось только ждать ее возвращения. То есть как ждать? Конечно, я продолжал развивать свои начинания. Под печатные машины пришлось выделить целый кабинет. Слава богу, свободных комнат в графском доме было предостаточно. Благодаря рекламе, сделанной моими первыми покупателями, удалось продать еще парочку станков. Теперь уже мои финансы были достаточными, чтобы делать вполне внушительные покупки. Но, поскольку драгоценности и лошади меня не интересовали, я обратил свое внимание на близлежащие земли. Привлек меня пустырь, расположенный по другую сторону речушки от нового поселка. Если верить Википедии, то в 30-х годах 20 века там был образован Новодевичинский конесовхоз 66 им. Буденного, занимавшийся разведением лошадей и мулов. Недалеко от центральной усадьбы совхоза благодаря этому вырос поселок, получивший название Новодевичинский совхоз. В 1973 г. указом Президиума ВСР СФСР поселок центральной усадьбы совхоза Новодевичинский был переименован в поселок Береговой. Его я уже помнил, мы зимой переходили речку по льду, а летом через мосток, чтобы пообщаться с береговскими пацанами. Новотукшумские ребята учились в береговской школе, поэтому мы жили с ними дружно, чаще играли, чем дрались, хотя и битв избегать полностью не получалось. Поэтому мне очень хотелось самому приложить руки к созданию берегового уже сейчас, только вот конезавод я отметал сразу, не мое, лучше в нем мы займемся, например, организацией птицефермы, а потом, в будущем, пусть советская власть там хоть цирк с конями устраивает, если получится, конечно. Короче, навел я справки, отыскал хозяина пустующих земель и за вполне умеренную плату выкупил довольно большой участок. С Мариной мы на пару вычертили план будущего поселка с учетом необходимых общественных сооружений, школы, амбулатории, бани, магазина и даже клуба. Места на новой земле нам хватило, чтобы запланировать несколько улиц. Саму птицеферму решили делать на окраине села, ближе к сосновому бору. Запах, как ни крути, от нее будет аховый. Так пусть сосновый дух хотя бы чуточку, но перекроет его. Строительство частных домов в новом поселке, который я сам переименовал в Новый Тукшум по названию речушки, было закончено. Выкупить себе новые дома за наличку удалось не всем, пришлось заселять их в долг. Я честно собрал со всех платежные обязательства, которые необходимо было погасить в течение будущего года. Если нормально работать, то это вполне под силу моим крестьянам. В старые же свои дома сельчане перевели своих телочек, которые за лето хорошо вымахали. До их покрытия нужно ждать еще год-полтора, чтобы потомство получилось здоровым, и сама коровка во время отела не пострадала бы, так что потрудиться еще придется. Дополнительно я закупил у соседей поросят и тоже раздал населению под те же условия, что и телочек. Ну, чтобы бывшие дома не пустовали. Баш на баш. После оформления всех нужных бумаг, мы перешли к застройке берегового. Рабочих рук при моем аппетите сильно не хватало, поэтому я решил подкупить дополнительные трудовые ресурсы. По историческим данным, мне положено было ехать за людьми в Пензенскую область. Но тут, как снег на голову, ко мне в гости пожаловал князь Бахтагазин. Отчество он не называл, а велел именовать себя Муратом, по-дружески. Я тоже предложил называть себя Григорием, поскольку возраста с князем мы были примерно одинакового. Поскольку его сиятельство прибыл ко мне утром, я пригласил его на завтрак. Он любезно согласился, путь из Казани был не близким. За чаем я все же поинтересовался, что привело князя ко мне и почему он явился без предупреждения. «Уважаемый Григорий, прежде чем решиться на такой рискованный поступок, я навел о вас справки и выяснил, что вы сами ни к кому почти не ездите и соседям отказываете в желании побывать у вас в гостях. Но, тем не менее, у меня к вам есть дело. Право, не знаю, как вы посмотрите на мое предложение», — мило улыбаясь и нервно оглаживая черную, как смоль, бороду, Мурат остро сверлил меня бусинами столь же черных зрачков. «Понимаете, ваше сиятельство, не к добру такое обращение. Слышал я, что у вас есть чудо-машины, благодаря которым можно писать тексты без перьев и чернил. Это правда?» Я кивнул. «Я наслышан также, что они дорого стоят». Я снова кивнул. «А я, хотя и князь, не имею наличности, пока еще зависим, увы, от своего это, то есть отца. Но печатная машина мне очень нужна, и моему другу Рустаму, он тоже князь». Я недоумевал. «Этот князь хочет состроить из себя казанскую сироту? Ну да, в Казани народ ушлый, об этом я наслышан. Но и мы тут, в России, не лаптем щи хлебаем. Уж не хочет ли достопочтенный князь получить машинку в подарок?» — поинтересовался я ехидно. «Ахаха!» — загромыхал хохотом Мурат. «Неужели я внушил вам мысль о том, что казанский князь — поберушка и попрошайка? Вот говорил же мне это. Не быть тебе, Муртик, политическим деятелем. Не умеешь ты, балам, людей очаровывать и уговаривать». «Да». Тут батюшка Мурат явно погорячился. Князь Бахтагазин с каждой минутой становился все приятнее и приятнее, обаяние, казалось, излучал каждый волосок в его бороде. Наконец, отсмеявшись, князь озвучил главную мысль, с которой он пожаловал ко мне. «Нет, дорогой мой друг Григорий, экое понебратство однако. Я не хочу выпросить у вас машинку даром. Я предлагаю честный обмен. Вы мне две машины, а я вам взамен 200 душ крепостных». Я был обескуражен таким предложением. Конечно, я мечтал о том, чтобы фронт рабочей силы у меня увеличился, но чтобы так вот сразу все исполнилось. Это все хорошо, но где я размещу сразу столько людей? У меня нет так много жилья, — проблеял я. «Об этом не стоит беспокоиться, Григорий. Татары — люди степные. Они свои дома с собой привезут, было бы место свободное, успокоил меня князь. Вы пока обдумайте мое предложение, а я хотел бы осмотреть машины. В общем, обмен готовых машинок, которые я пока еще не знал, кому продать, на рабочие руки, меня устраивал. Было решено позвать на обед Стряпчего из Шигон, который оформит сделку, как положено, все необходимые документы у Мурата были с собой. Вот и ладно, баш на баш, весело воскликнул князь, хлопая ладонью по столешнице. Затем он спросил разрешения отдохнуть с дороги. Лакей отвел его в комнату для гостей, а я пошел сообщить Марине о том, что князь изволит отобедать у нас, и послал бричку в Шигоны за Стряпчим. Мариша очень старалась не ударить в грязь лицом, поэтому сама следила за тем, как накрывали стол к обеду. Во время нашей поездки в город Сызран в какой-то лавке ей попалась интересная вещичка. Серебряный кувшинчик, расписанный красками разноцветными и усыпанный самоцветами и даже драгоценными камнями. Она его по приезде припрятала в своем кабинете, не доверяя нашему обслуживающему персоналу. А вот сейчас она достала его и наполнила дорогим вином, тоже закупили во время той же поездки. Кувшин Маришка поставил в центр такого же расписного подноса и пока оставила в своих покоях. Приехал Стряпчий, бумаги оформили и уселись за стол, отправив шиганского мужичка домой. Это ж в прошлом будущем юристы, нотариусы и адвокаты станут вес иметь, а тогда они были обычными чиновниками, графиям да князьям не чета. Тем более, что ни для кого не секрет, какими грязными делишками эти Стряпчие иной раз промышляют. Вспомнить хотя бы мою покупку сирот в богадельне. А вот еще случай, его мне Глафира рассказала. Это в прошлом году случилось. Сам пострадавший от рук нечестного Стряпчего, помещик Добромыслов, будучи в гостях у Плещеева, жаловался, а она услышала ненароком. Рассказала мне Глафира историю примерно так. У господ Добромысловых было два сына. Один из них такой уж баляба, прим автора, рохля, размазня, добзря, прим автора, бешеный повеса, что родители рукой на него давно махнули, потому как перевоспитывать его не было уже никаких сил. Вот и решили они своего Николку отделить, отписав ему небольшую деревеньку в качестве поместья. Только в таком разе Александру, другому сыну, доставалось много больше, чему Коленька был совсем не рад. А этот Николя оказался еще и божевольным, прим автора, худоумный, с дурными намерениями, потому как только услыхал про то, что ему деревеньку-то описывают, нашел средь Стряпчих глызду, мошенника, отпетого и дельце-то гадкое с ним и провернул. Они батюшку-то с матушкой, господ Добромысловых, записали задним числом крепостными той самой деревни, владельцем которой становился теперь Николай. Вот батюшка оформил документы на владение деревенькой Николушке, а вечером к ним в дом пожаловали люди в форме с требованием переселиться в место, к которому они прикреплены, и начинать отрабатывать барщину. А еще оброку они, якобы, задолжали сынишке своему Николеньке аж за 15 лет столько, сколько все их нынешнее имущество не стоит. Добромыслов, конечное дело, возмутился. Его по этому делу даже в участок забрали, поскольку был он человеком горячим, на язык и действия невоздержанным. То ли канделябром приложил кого их гостей незваных, то ли стулом. Мать семейства Мария Ивановна вместе со вторым своим отпрыском приложили немалые усилия и деньги, чтобы доказать поддельность документов. Господина Добромыслова выпустили из кутузки, на Стряпчего и Николеньку дело судебное завели. Хотели обоих на каторгу отправить, да мамаши жаль сыночку стало. Снова деньгами пришлось вложиться, чтобы отмазать молодого обдувалу, прим автора, плута, обманщика от каторги. Но чинов до звания его все ж таки лишили и отправили в ссылку все в ту же деревеньку без права выезда. Ну, вот эта история, услышанная от Глафиры, только подтвердила мои подозрения, что среди Стряпчих много людей, нечестных на руку. Потому-то я даже мысли не допустил о том, чтобы сидеть с людьми такого рода за одним столом. Хотя, как знать, может быть и среди них встречаются порядочные, но пока мне такие не попадались. В общем, уселись мы с князем за столом, а Марина вынесла приготовленное вино в роскошном том кувшинчике да в середину стола меж угощениями и поставила. Я поразился перемене лица Мурата. Он побледнел, глазищами раскосами засверкал, за рукоять кинжала схватился, что в ножнах на поясе висел. «Али вы меня обидеть хотите, али сами, свиньи свиньями?» Маришка ему на это ласково. «В чем дело, гость наш дорогой? Чем вы так недовольны? А вы б, сударыня, не обиделись, кабы я вам в своем доме шулпу не в супнице бы подал, а в ночном горшке перед вами посереть стола выставить приказал, каково, я не понимаю ваше сиятельство», — шепчет в ответ Маринка, покраснев, как свекла. «Вот это что такое, по-вашему?» — тычет Мурат пальцем в расписной кувшин. «Вы не знаете, что кунган — не столовый прибор. Тут моя зрительная память выдала материал. Подобные кувшины используются мусульманами для подмывания интимных мест. Вот мы вляпались так вляпались. По самое что ни на есть не могу». Я схватил Мурата под руку и предложил ему посмотреть рисунки Маришки. Он как-то неуверенно поднялся из-за стола и потопал за мной. Следом в кабинет вошла Глафира, наполнив рюмочку чистейшим самогоном. Аппарат для перегонки сообразил тот же Афоня с сыновьями Прохора Егоровыми, а до этого мужики Корчму, так называли тогда самогон вплоть до революции, гнали на костре в чугунке, залепив крышку глиной. Получалось не то, чтобы совсем уж худо, но жидкость была мутная, обладала сильным характерным запахом, и от нее утром было сильное похмелье. Для меня рюмка, поставленная на тот же поднос рядом с рюмкой, предназначенной для князя Мурата, была наполнена водой. Помощница знала о моем негативном отношении к алкоголю. Князь напиток оценил, выкушал аж 3 стопочки, закусив малосольным огурчиком. Настроение его значительно улучшилось. Он даже начал смотреть на случившееся с иронией, забыв обиду. Кунган с вином, и на столе. Ха-ха, али ваши бабы ее перед сном венцом ополаскивают, чтоб муж от любви совсем уж разум терял? Теперь я понял русскую поговорку, что жадный хапает и ртом и шпой. Только я уж не такой пьяница, пока еще в одну глотку лью. Хотя вещица и в самом деле знатная. Мастер хороший ее делал, да и на материалы не поскупились. Последние слова Мурат произнес с нескрываемой завистью. Марина явилась так скоро, будто бы уже стояла за дверями. Кунган был пуст и прополоскан от вина. Девушка завернула его в вышитое полотенчико и преподнесла князю с поклоном. Мурат благосклонно подарок принял и вовсе растаял. После обеда Мурат отправился немного отдохнуть, а Марина с Глафирой ушли к девочкам в их интернат. «Я же решил навестить Афанасия». Татары заявились, на пустыре разместились, через час поглядел, там поселок уже цел. В доме Афанасьевых, после венчания Фрося сменила фамилию на мужнину, было тесно и шумно. Одна тетя с выпирающим вперед животом еле-еле проходила мимо разложенных вокруг деталей и уже полусобранных печатных машин. Теперь устройства сильно отличались от первых громадных станков. Мастера вносили постоянные изменения и усовершенствования и добились значительного уменьшения их размеров. Они уже практически мало отличались от виденных мною в прошлом будущем. Я дал команду перенести все приспособления в выделенный под мастерскую изготовления печатных машинок дом. Туда же отправил троих мужиков из самых способных с тем, чтобы Егорова и Афоня обучили их всему. А для вас у меня есть другое задание. «Будете работать над другой идеей», — сообщил я. Мастера сразу заинтересовались и, отодвинув в сторону чертежи и детали, приготовились слушать. «Давайте-ка сначала освободим дом от всего этого. Ефросинии скоро рожать, не делай это, чтобы младенец жил в мастерской. А над новым изобретением вы будете уже сразу работать в специальном доме». Парни огорчились ужасно тем, что я скрываю будущую цель. Афоня все-таки попросил хотя бы намекнуть, в чем будет идея нового изобретения, а идея моя касалась птицефермы, вернее, инкубатора для вывода цыплят, утят и гусей. Я заболел этой идеей еще в возрасте 5 класса. Однажды, отдыхая у бабушки, на чердаке у нее обнаружил ящик с книгами. Бабушка сложила туда детскую литературу, которую читали ее дети, и убрала, поскольку выбрасывать книги или использовать их для растопки печи было не в ее правилах. Естественно, что я перечитал все, что там хранилось. Особенно заинтересовал меня рассказ Носова «Веселая семейка». Именно он и стал отправным толчком. Я тоже стал пробовать конструировать инкубатор. Бабушка, с которой я поделился своей мечтой, где-то купила терморегулятор, а сосед дядя Вася выделил старый неработающий холодильник. В качестве системы нагревания я использовал лампочки на 20 Вт, подсоединив их к терморегулятору паяльником. В общем, дело это оказалось довольно кропотливым. Но к концу лета у бабушки во дворе копошилось штук 30 цыплят, выведенных лично мною. Я сразу стал считать себя в этом деле асом. Потом научил и бабушку управляться с агрегатом. Только она стала закладывать в холодильник не как я, по 15-20 яиц, а почти до 300 штук, причем уже в апреле, когда я еще учился, так что в мае меня уже встречали вполне подросшие цыпочки. И не 10-15, а целая стая. Большую часть бабуля, конечно же, продавала, но и у нее оставалось кур немало. Не подумайте, что все яйца укладывались одним днем. Такое количество бабушка просто не могла собрать даже со всей деревни. Да и выхаживать разом такое количество одинаковых птенцов довольно сложно. Поэтому она распределяла яйца так, делала закладки по 40 штук каждые пару дней. А чтобы не запутаться, красным карандашом ставила на скорлупе дату, когда яйцо попадало в инкубатор. Позже в интернете я много чего прочитал на интересующую меня тему. Оказалось, что примитивные инкубаторы использовались еще в давние времена, примерно за 1500 лет до нашей эры. Первое появление инкубаторов зафиксировано в Древнем Египте. Археологи находили различные приспособления для вывода цыплят, ямы, бочки, печи, небольшие постройки и в других странах. А в Китае, оказывается, иногда даже использовали специальных людей, вынашивающих яйца на своем теле в специальных сумках, сшитых из рыболовных сетей. Но все эти варианты сейчас я отмел, однако взял из каждого по крупице рационального. Без терморегулятора, который если не будет врубать-вырубать подачу тепла, то хотя бы сообщать о том, что температура достигла пограничного значения, обойтись невозможно. Вот созданием такого терморегулятора я и хотел озадачить мозговой центр Афоня плюс Егоровы. Через 2 недели в нам явилась миграционная когорта крепостных татар, выкупленных мною у князя Мурата. Взрослые люди шли пешком, изредка присаживаясь на телегу, когда ноги уже совсем отказывались идти. Иногда и дети по собственному желанию спрыгивали и шагали рядом с родителями. Основной скарб татар состоял из разобранных юрт, посуды и зимней одежды. Выгрузившись на пустыре, переселенцы быстро распределили места для каждой семьи, мужчины занялись установкой жилищ, а женщины – разведением костров для приготовления еды. Дети помогали взрослым, большинство пошло собирать валежник, часть поскакала на родник за водой. Такая дисциплина меня удивила и порадовала. Не было ни споров, ни скандалов. Все вопросы решал один бородач средних лет. Видимо, он и был в этом коллективе главным. Я подошел к нему познакомиться. Вожака звали Алимом, он довольно сносно говорил на русском. Но среди остальных переселенцев были и те, которые почти ничего не понимали на нашем языке. Алим успокоил меня. «Господин, татар умный, я буду с ним учить». Она быстро понимает. Да, быстро понимает, это здорово. Будем надеяться. Мулы меня особенно удивили. В наших краях я таких животных пока не встречал. Мне захотелось оставить их у себя для работы в поле и перевозки грузов. В письме, адресованном мне князем, говорилось, что мулов назад отведет погонщик Гаяс. Я подошел к парню, распрягающему мулов. Он был грустен, то и дело бросал красноречивые взгляды на одну из девушек. «Скажи, Гаяс, а тебе очень хочется возвращаться домой?» Обратился я к юноше, надеясь, что он поймет меня. На мое счастье, парень умел говорить по-нашему. Он отрицательно качнул головой. «Я могу поговорить с Муратом, чтобы он продал тебя мне», — проговорил я. «Нет, я не крепостной, меня нельзя купить», — парень гордо задрал голову. «Тогда все отлично. Оставайся здесь, рядом с любимой. Не надо гнать мулов назад. Я сам съезжу к Мурату и договорюсь с ним об их покупке. Твоя же обязанность будет ухаживать за скотиной, пасти оберегать. Сейчас в новом Тукшуме освободилась конюшня, можно перегонять скот в нее. За работу я буду тебе платить. Жить будешь в доме недалеко от конюшни». Услышав слово «конюшня», парень вздрогнул. Видимо, он некоторое время жил среди русских и даже был зависимым. Поэтому это слово у него прочно вошло в голову и ассоциировалось с поркой. Он набычился, произнес несколько слов, по-моему, ругательств, на татарском, а потом перешел на более или менее понятный мне диалект. «Гаяс не будет пороть людей, никогда не будет. У Гаяза чистые руки, он не станет этого делать. На моей конюшне никого не порют, там держат скотину. Тебе не надо будет никого пороть, внятно?» Как глухому, я стал объяснять парню свою мысль. «У тебя будет свой дом, а еще там есть огород. Тебе нужна будет жена, я думаю. Я буду тебе платить за работу деньги, и ты очень скоро сможешь жениться». Я проследил за реакцией Гаяза. Он был удивлен и мельком бросил взгляд в сторону все той же красивой молодой татарочки. «Если она крепостная, я дам ей вольную еще до свадьбы». Последним предложением я сломил скалу сопротивления. Как бы ни хотел Гаяс вернуться на родину, получить свободу для своей возлюбленной оказалось для него настолько ценным подарком, что он не сумел сдержать эмоций. Парень бросился к девушке, обнял ее, что-то лопоча на непонятном мне языке, при всех поцеловал избранницу в губы. Народ вокруг загомонил, столпясь кругом. Тогда Гаяс громко объявил им, по-видимому, о своем решении и моем предложении, отчего одна из женщин заплакала, обнимая девушку. Я думаю, это была ее мать. Утром следующего дня я собирался отправиться с ответным визитом в Казань к князю Мурату. Сначала хотел ехать один, но Марина просто заставила меня взять с собой Афаню. Мало ли что может случиться в дороге. А Афанасий сейчас практически без дела остался, печатными машинами занимаются Егоровы, обучают новых мастеров. Он из тех, на кого можно положиться. Я согласился с ней. Афоня тоже не стал возражать. Мы собрали в дорогу немного еды, запасную одежду и выехали. Князь Мурат встретил нас радостно, хотя и был несколько удивлен визиту. Когда я предложил ему выкупить мулов, он чрезвычайно обрадовался. «Баш на баш, за двоих мулов твой мастер починит мне печатные машинки, они сломались. За остальных заплатишь деньгами», — сказал Мурат. Я сразу понял, что князь пытался снять с машинок кожухи, при этом отвесы сорвались и балансировка нарушилась. Так и было. Все буквы собрались в середине, нажать на клавиши было невозможно. Я объяснил Мурату, что печатная машинка — наше с Афоней изобретение. Мы хотим получать за него деньги единолично. Если кто-то кроме нас разберется в технологии их производства и станет сам выпускать такие же машинки, то это будет уже воровство идей. Поэтому Афоня отремонтирует машинки, но снова наденет на них кожух, чтобы никто не смог рассмотреть, как работает агрегат. Почему воровство? Если я стану сажать огородную культуру и продам тебе один плод, а ты возьмешь из него семена и вырастешь его на своем участке, это же не будет называться воровством, хотя идея по выращиванию была моей. Так ведь, Мурат искренне не понимал меня, а я же не смог объяснить ему про интеллектуальную собственность, про патенты на изобретение. Поэтому просто сказал ему, машины починим, но в следующий раз, если снова попытаешься снять кожухи с них, ищи других мастеров, если получится. Мурат огорчился, нарезал несколько кругов по комнате, хлопнул себя по ляжкам, подергал за бороду, сверкнул пару раз на меня своими черными глазищами. Так хотел тоже, как ты, начать изготавливать и торговать печатными машинами. Уже всем знакомым рассказал, у меня заказов уйма, и как я теперь заказчикам в глаза смотреть буду, они будут в меня тыкать пальцем и называть лгуном. Вовсе нет, ты просто будешь покупать у меня машинки оптом, но по более низкой цене. Твои заказчики не будут знать, что машинки делал не ты, тебе будет оставаться разница с продаж, и я останусь довольным. Сколько машинок надо будет привезти в следующий раз? 10. Мне надо 10 машин, а деньги за них я отдам прямо сейчас. Сколько? Мы обсудили оптовую цену, составили документы купли-продажи. За ужином Мурат продолжал сокрушаться по поводу того, как ему претит помещичья жизнь, эти крепостные, которые только и ждут момента, чтобы нагадить своим господам. Поэтому князь для себя решил, как можно скорее освободиться от них и начать жизнь промышленника. Без всякого перехода он стал в 150 500 раз доказывать мне, что я не прав, запрещая кому бы то ни было использовать наши с Афонией открытия в промышленных целях. Наконец я не выдержал и посоветовал ему найти себе другое направление. После этого где-то с полчаса в комнате повисла тишина, а потом Мурат снова стал крутить свою пластинку, включив в нее еще один куплет. Вот какое направление можно сейчас выбрать, когда все уже давно разобраны. Я попытался ему помочь, аккуратно выспрашивая, чем ему больше всего нравится заниматься. Князь долго не соглашался открыть мне свое увлечение, а потом я таки сломил его упрямство. Оказалось, что князю нравится придумывать фасоны шляпок для женщин. Он стесняется кому-либо об этом рассказывать, поскольку мужественному мужчине не к лицу такие девчачьи занятия. Я не стал высмеивать князя, я-то знал, что в будущем профессия модельера для мужчины вовсе не будет постыдной, а позволит ему прославиться по всему миру и заработать огромное количество денег. Взять, к примеру, Кристиана Диора, Юбера де Живанши, Джанни Версачи. Конечно, общественное мнение пока еще не столь лояльно к гендерному распределению занятий, как это будет через 100-200 лет. Сегодня же известна единственная искусная мастерица-создательница шляпок Роза Бертин из Парижа, которая придумывала шляпки аж для самой Марии Антуанетты. Правда, очень скоро прославится Каролина Ребу, она сотворит роскошные варианты для императрицы Евгении, жены Наполеона III, но мужских имен пока еще на этом поприще не зарегистрировано. Не думаю, что Мурат – тот самый боец, который сможет противостоять общественному мнению, по крайней мере, сейчас, когда жив его отец, к мнению которого князь прислушивается. Поэтому ему лучше выставить на подиум свои модели под псевдонимом. Выставку лучше организовать не в маленьком городе, наподобие Сызрани, а замахнуться сразу на столицу. Я это понял, лишь только просмотрел несколько его работ. После моей поддержки Мурат воспрял духом и стал планировать свою деятельность модельера женских шляп. Я пока не спешил давать ему советы, поскольку знал о том, что в марте следующего года нынешнего царя Павла не станет. Если, конечно, в этой альтернативной истории нам не удастся как-то вмешаться и как-то изменить ее ход. В конце нашего разговора Мурат принял решение пока увеличивать свою коллекцию шляп и все-таки рискнуть отослать несколько моделей в подарок царской семье, сделав приписку, что модели выполнены мастерицей Анастасией Милорадовой, мещанкой, взяв на себя роль мецената. После ужина и обсуждений насущных проблем мы улеглись на боковую. Утром следующего дня в сопровождении Афанасия я отправился назад в свой новый Тукшум. История ведьмы Лукерьи. В конце июня нам пришло письмо из редакции журнала. Ответственным за его выпуск понравились все мои предложения. Они с радостью согласились печатать главы моего романа о попаданцах и материалы, подготовленные Мариной. Фамилию ее предложили не менять, так и оставили прежнюю, из прошлого будущего. Так что статьи ее появятся в скором времени под авторством Марины Плахиной. Вместе с согласием к письму прилагалась кругленькая сумма, которой мы были очень рады. Меня приглашали стать редактором журнала, но я пока отклонил это предложение, поскольку дел в поместье было много, а работа в редакции предполагала практически безвылазное проживание в Санкт-Петербурге. Да уж, сейчас я сильно пожалел об отсутствии в этом времени интернета. С ним я мог бы руководить редакцией на расстоянии. Поскольку свой первый роман о попаданцах я уже закончил, то приступил к следующему. В нем по сюжету некий князь попадает в будущее. В мое будущее, откуда я был родом. Временный портал будет находиться на качелях, но срабатывать будет только тогда, когда качели сильно раскачиваются и доска принимает перпендикулярное положение относительно земли. Князь перенесется в будущее в тот момент, когда ему откажет любимая во взаимности. Эту слезливо-душещипательную историку я взял для затравки. А то ведь если не всунуть в начало что-нибудь сопливо-сладенькое, народ даже начинать читать не станет. Кто страдает писательским зудом, меня поймет. На самом же деле, этим романом я хотел утолить свое желание рассказать нынешним людям о том, что, вернее всего, возможно, с некоторыми изменениями из-за нашего вмешательства в историю, будет ждать Россию через пару веков. Начинать печатать его я планирую параллельно с первым романом в том же журнале. Картошка моя на клумбах зацвела пышным цветом. Труды садовника не оказались напрасными. Я предупредил сельчан и дворовых, что ягоды, которые появятся на кустах после цветения, есть нельзя ни в коем случае. Про ядовитые плоды некоторых растений они уже и сами знали. Бывали случаи отправления ягодами волчьего лыка, ландыша майского, паслена и других растений. Вот как раз после моей лекции на тему ядовитости ягод картофеля я и узнал о том, что в избушке, в самой гуще леса, живет ведьма. Как-то так разговор перекинулся, что только Лукерья из леса может отравление вылечить. Сила у нее колдовская, которой никому больше в округе не дадено. Меня заинтересовала такая инфа. Деревенская легенда гласила о том, что колдунье более 100 лет. Живет она одна, затворницей, общается лишь с теми, кто сам решается навестить старуху. В деревне она практически не появляется. Эта ее особенность породила множество слухов и легенд. Например, большинство сельчан считало, что бессмертие свое бабка Лукерья получает из тел новорожденных младенцев. Вроде бы она помогает разрешаться от бремени бабам, зачавшим ребенка в девках. А за свою помощь и молчание она забирает младенца себе, которого потом живьем зажаривает в печурке и съедает. Оттого и живет она уже более 100 лет, а выглядит не старше 50-летней. Ну, такие байки я слышал еще и в своем прошлом будущем. Они были самыми распространенными среди младших школьников. Также деревенские подростки болтали и про то, что лесная ведьма может оборачиваться дикой свиньей, прибегать ночью в селение и наводить порчу на неугодных ей земляков. Сельчане, заметив поутру кабаньи следы в деревне, страшно пугались, вызывали батюшку с просьбой осветить их дворы и избы, чтобы отвести беду от себя и своих близких. А вот история о том, как злая ведьма заманивает к себе грибников и высасывает из них души, меня заинтриговала. Поговаривали, что старуха умеет перекидываться не только свиньей, но и прекрасной девицей. Близко к грибникам и охотникам она не подходит, а держится от людей поодаль, выглядывая из-за деревьев. Заметив в лесу девицу, мужики, ясное дело, хотят подобраться к ней поближе, заводит с девушкой разговор, но та ни разу еще никому не ответила, голоса ведьмы в молодом обличии никому не посчастливилось услышать. Девица же настолько прекрасна, что все, кто ее видит, теряют голову. Она же уходит от них вглубь леса, прячась за стволами и кустами. Преследователи помимо своей воли следуют за ней. В результате они либо оказываются в болоте, либо попадают в медвежьи ямы, устроенные другими охотниками, либо падают в глубокие овраги. Кое-кому, правда, удается спастись, но возвращаются домой они, как будто бы не в себе. Начинают заговариваться, путаются мыслями, а потом и вовсе сходят с ума. Сельчане потому и решили, что происходит это из-за того, что старая ведьма высасывает из них души. Вот как, я был жутко заинтригован этими россказнями. Правдой в них было определенно лишь то, что какая-то женщина одиноко живет в глуши леса, помогает больным, лечит животных. Остальное все я посчитал вымыслом, но все-таки решил сам лично убедиться в этом. Поэтому-то и решил отправиться к колдунье в гости. Как я и предполагал, Лукерья ведьма оказалась обычной знахаркой. Была эта женщина еще не старая, лет 50, хорошо разбирающаяся в лечении травами и другими растениями. Представилась она бабкой Лукерьей, нынешнее время старило людей быстрее, чем это было в моем прошлом будущем, когда 50-летнюю женщину язык не повернется назвать бабушкой, а только дамой или вовсе леди. Мельком лишь взглянув на меня, ведунья выдала вердикт: «Вижу, что человек ты не злой и мысли у тебя светлые, но в деревню с тобой я не пойду, нечего мне там делать». «Вас сильно обидели поселковские?» – спросил я. «Вы не бойтесь, больше я не дам вас в обиду. Мне вы сейчас очень нужны, доктора вызывать каждый раз бывает сложно, а вы бы могли справляться с некоторыми болезнями. Да и скотину лечить у вас здорово получается, как я слыхал», – уговаривал я знахарку изо всех сил. Но тщетно я обещал, что ее занятие будет не только правомерным, но и оплачиваемым, к тому же, почетным. А еще я хотел, чтобы бабка Лукерья стала учить наших девочек из интерната всем этим премудростям. Кстати, про настойку из ягод ландыша, которую можно применять при сердечных болях, женщина не знала. Много интересного я поведал знахарке и про одуванчик, щерицу, лебеду. Но поскольку сам я не мог рассказать сельчанам о пользе этих растений, мне бы просто не поверили, горожанину-то да вельможи, то просил Лукерью как раз и донести информацию до народа. Знахарка сопротивлялась долго, и тогда я вытащил из рукава свой последний, самый крупный козырь. «А ваша дочь, ну та, которая живет здесь с вами вместе, ладно, сейчас вас двое, но ведь это только поселковские верят в то, что вы бессмертная. На самом деле же все не так, правда? На кого вы оставите девушку? Неужели ей вы завещаете одинокую судьбу в лесной глуши?» Лукерья даже вздрогнула от этих моих слов. «С чего ты взял, что у меня есть дочь? Одна я туточки. Как есть, одна одинешенька. Нет никакой дочери. Нет». Она с такой силой плюхнула на стол глиняную миску с ягодами, что по посудине побежали мелкие трещинки. «А с того и взял, что сельчане рассказывают, будто вы перекидываетесь в молодую девушку, которая выслеживает грибников и охотников, прячась за деревьями. Но я-то знаю, что такое невозможно». «Отчего же невозможно-то? Для колдуньи это вовсе не трудное дело. Вот, смотри, коль не веришь». Старуха зажгла на столе три свечки и стала посыпать на их пламя какую-то травяную пыль. Все вокруг заволокло мутным туманом. Очертания предметов поплыли у меня перед глазами, закачался колченогий стол, запрыгали миски на грубо сколоченной полке, висящей на стене. Лицо Лукерьи тоже стало меняться, подернулось волнами, и я почувствовал, что теряю сознание. Когда я приоткрыл с трудом веки, передо мной была юная девушка в старом платье Лукерьи, которая висела на ней мешком. «Ну, что я тебе говорила?» Посмеиваясь, кокетливо поправила девица прядку, выбившуюся из-под платка. «Колдунья все может, и в молодую перекинуться, и в свинью, и даже в ворону. Было бы желание, голубок, было бы желание». Я глухо рассмеялся, потом закашлялся, едкий дым осел у меня в горле и носу. Потом вытер рукавом слезящиеся глаза и с трудом произнес. «Вот ты и попалась, милая девочка. Ты ведь не Лукерья, а ее дочь, верно?» По слухам, девушка, в которую превращалась ведьма, была стройна, опрятна, а ты, вон в каком балахоне, явно бабкино платье напялила, чтобы выглядело все правдоподобно, потому как платье никак перекинуться вместе со старухой не могло бы, а грибников ты уводила в болото в другом наряде, так ведь, с ума ты, видно, сошел, барин, глазам собственным не веришь, попыталась удержать лицо девушка, не верю, конечно, потому что мать своя травку в огонь всыпала, от которой в забытье человек впадает да видеть может всякое такое, чего на самом деле нет, я, как умел, пытался пересказать действие наркотической травы. Что-то ты непонятное говоришь, барин, шел бы ту лучше домой по добру, по здорову, а то как рассержусь да и обращу тебя в жабу. Будешь тогда век по болоту прыгать да квакать, не боишься? Я схватил девушку за руку и горячо зашептал, ты не обо мне, ты о себе беспокойся. Ну, скажи, разве тебе не надоело здесь жить, вдали от людей, а в селе ты и замуж выйдешь, и детишек нарожаешь? Я дом вам с матушкой выделю, большой, теплый, со стеклянными окнами, с сараем для скотины, телочку на дорост выделю. Помоги мне уговорить Лукерью в Тукшум переехать. Девушка растерялась от моего напора, начала испуганно озираться, явно ища защиту у матери. Шторка около печи закачалась, Лукерья, поняв, что ее фокус с переодеванием и моим усыплением не удался, вышла к столу. Устала села напротив, положив перед собой жилистые руки, коричневые от солнца. «Ты прав, граф, обидели меня поселковские. Сильно обидели, да не единожды. Ты же знаешь, что женщину, родившую ребенка с родимым пятном, считают грешной. Народ уверен, что такие детки появляются от связи беспутной бабы с дьяволом. Так вот, слушай мою историю. Мать моя была красавицей. Замуж она вышла по любви за помещика нашего, не Плещеева, а другого, который владел селом до него. Дорофеев была его фамилия. Первой дочерью у своих родителей была я, а через пару лет мать снова разродилась второй девочкой. И вот у ней-то как раз и было на бедре большое темное пятно. Повитуха вместе с горничными, которые помогали ей, завопили так, что сбежались все, кто был в доме об ту пору. Мать за волосы стащили с постели да поволокли вон из избы. Хорошо, что сам батюшка вступился за супругу свою, говорю же, любил он ее очень, но противу народа пойти не смог. До смерти забить мать не позволил, а когда те из деревни ее погнали, он препятствовать не стал. Младенца же взбесившиеся сельчане живьем сожгли на костре. Всего этого я не упомню по малолетству, мне уже потом мама об том поведала. Меня же отец после того любил сильно. Видно, чуял вину свою, что осталась я сиротой при живой-то матери. Я уж больно скучала за ней, плакала. Потом понемногу привыкла. Но вот пришел срок, меня папаня замуж отдал. Хорошего мне мужика нашел, доброго, не пьющего, зажили мы на славу. Понесла я. Когда срок подошел, дома никого не было, уехали все на ярмарку, праздник был тогда большой, Сретение Господне. Как чичи вспомню, снежок с неба сыпал, белый такой, пушистый, а меня прихватило, мочи нет. Раньше времени разрешаться я надумала, что-то подсказало мне, что не стоит никого об том оповещать, одна я в баньку пошла, разделась да тут у меня кровь и хлынула ручьем, а сама я упала на пол и не помню, что дальше приключилось. Очнулась, лежу на лавке, а рядом со мной женщина какая-то хлопочет, меня обмыла уже, на лоб тряпицу положила, и так она нежно меня оглаживает, так ласково со мной щебечет, я и вспомнила ее, мама, шепчу, ты ли это, а она мне, я, дочечка, я, Лушенька, успела, слава богу, не зря всеми ноченьками молилась о тебе, вот твоя крошечка, доченька, токма, меченая она, как и сестрица твоя, ежели не сбежишь чичиз же от сель, забьют сельчане камнями тебя, а дитя сожгут заживо, давай, милая, собирай свои силы все да пошли спасаться.